Так обманывают благословенные, и обманывать им свойственно. Они должны держать свое сияние под спудом, чтобы оно не заблистало им во вред, тогда как другим приходится блистать ложным блеском, чтобы продержаться. Он поглядел на сводного брата. «Дитя Рахили», — подумал он, — «какое оно милое!» Люди правы, когда улыбаются ему. У него как раз надлежащий рост, красивые и прекрасные глаза его глядят на меня, если я не ошибаюсь, с тайной насмешкой, потому что я стою перед ним башнеподобный великан, громадина нескладная, пентюх, у которого того и гляди, жилы треснут от мощи. Мудрено ли, что я бросился на валу, как бык, не заботясь о том, чтобы никто этого не увидел? И он пошел и с невинным коварством донес об этом Израилю. И я обращен в пепел, ибо он умен, как змея, и кроток, как голубь. А таким-то и надо быть. Коварство в невинности и невиновность в коварстве. Так что невинность опасна, а коварство священно. Это верные признаки благословенности, и с этим не потеряешься, даже если захочешь. Но ты и не хочешь, ибо там Бог. Одним единственным ударом я мог бы уложить его навсегда. Сила, которая взяла верх над валой, сгодилась бы и на это. Если вала почувствовала ее как женщина, то похититель моего первородства почувствовал бы ее по-мужски. Но что дало бы мне это? Авель лежал бы мертв. А я... Я стал бы тем, кем не хочу быть. Каином, которого я не понимаю. Как можно поступить наперекор своему убеждению по-каиновски и с открытыми глазами убить угодного, потому что ты сам не угоден? Я не пойду наперекор своему убеждению. Я буду справедлив. Это полезнее моей душе. Я не дам ей поблажки. Я Рувим, у которого в жилах играет сила, первенец Лии, старший сын Якова, глава всем двенадцати. Я не стану строить ему влюбленные рожи и унижаться перед его привлекательностью. И если я погладил его по волосам, то это было глупостью и ошибкой. Я не прикоснусь к нему ни так, ни этак. Я стою перед ним, как башня, пусть неуклюжий, но сохраняя достоинство. Он спросил, напрягая мышцы лица. «Ты выманил у него платье?» «Не так давно он обещал мне его», — отвечал Иосиф. «И когда я напомнил ему об этом, он достал его и сказал мне, возьми, возьми его». «Понимаю. Напомнил и выклянчил. Он отдал его тебе против своей воли, соблазненной твоею. А знаешь ли ты, что это противно Богу злоупотреблять властью, которая дана тебе над другим, заставляя его соглашаться с несправедливостью и делать то, в чем он потом раскается?» «Какая у меня власть над Иаковом?» «Спрашивая так, ты лжешь. У тебя над ним власть Рахили. Но ведь я ее не украл, но и не заслужил. Господь говорит, кому хочу, потакаю». «Ну и дерзок же ты», — сказал Рувим, нахмурив брови, и стал медленно покачивать Иосифа, держа его за плечо. «Обо мне говорят, что я бушую, как вода, и грех мне не чужд. Но зато мне чуждо упрямое твое легкомыслие. Ты слишком надеешься на Бога и глумишься над сердцем, которое у тебя в руках. Ты знаешь, что ты поверг старика в страх и тревогу, выманив у него платье?» «В какую тревогу?» «Большой Рувим, я уже вижу, что ты лжешь, если ты спрашиваешь. Неужели тебя так радует, что у человека бывает такая власть? Тревогу о тебе, которая ему дороже всего на свете, дороже не из-за твоих заслуг, а по воле его мягкого и гордого сердца. Он отнял благословение у своего близнеца Исава. Но разве не выпало на его долю достаточно много горя, когда в одном переходе от Эфрона у него умерла Рахиль, а кроме того, из-за Димы, его дочери, да из-за меня, прибавлю это сам, ибо вижу по тебе, что ты способен напомнить мне это?» «Да нет же, сильный Рувим, я вовсе не думаю о том, что ты однажды пошутил с Валой и уподобился в глазах расстроенного отца бегемоту. Молчи! Как смеешь ты говорить об этом, если я, опередив тебя, заранее заткнул тебе рот? Ты все время изобретаешь новые виды лжи. Ты все время говоришь, я об этом не думаю, подробно об этом распространяясь. Не в том ли уж и состоит священная наука, которую ты постигаешь, читая камни и упражняясь с Елизером. И губы Создатель дал тебе сам, не знаю какие, и зубы сверкают между ними, когда они шевелятся».